Глава 16. «Мисс Кэтрин, начал-то он сперва выспрашивать про всех моих пассажиров», — взволнованно рассказывал извозчик. «А я что? В этом месяце только вас до двоих мужчин из Дилуса до Мэйды довез, и все. А потом он уж весьма настойчиво вами стал интересоваться. И больно взгляд у него цепкий, и одет так, что половину лица скрыл. Вот я и подумал, что, может, и не стоит вам с ним встречаться». Помедлив, словно раздумывая, добавил. «Еще и ищейка эта на дилижансе пропала». «Хм, дорога ухабистая была. Отцепилась?» Невнятно проговорила, равнодушно пожав плечами. «О, мисс Кэтрин, уж не знаю, что и думать». «Уверена, не стоит волноваться. И спасибо, Серафин. Лучше таким любопытным действительно на глаза не попадаться». Поблагодарила мужчину, прекращая беседу. «Вот, держите за беспокойство». «Что вы, мисс, сказал же, доставлю ваш сверток в лучшем виде», — возразил Серафин, отказываясь брать серебрушки. «Вы как, нашли домик? Там, где советовал? В районе ремесленников?» «Да, добрая бабушка. И дом аккуратный. Комнаты светлые и чистые». С улыбкой проговорила, немножко сжав ладонь сыну, чтобы не сказал лишнего. Врать я не любила, но была, к сожалению, вынуждена. Мало ли, кому я там понадобилась. «Ну вот, говорил же, у меня там сноха живет. Очень хвалит тот район. Спокойный и все рядом». «Так и есть», — пробормотала, закидывая за спину мешок, мысленно хихикнула, представив выражение лица портье, когда он увидит нас с таким скарбом. «Спасибо вам еще раз, нам пора». «Всего доброго, мисс Кэтрин! Сэр!» — произнес извозчик, подсобляя Джереми нацепить мешок. «Может, еще и свидимся». «Возможно. Счастливого пути». И больше не задерживаясь ни на мгновение, мы спешно покинули эту улицу. Мне совершенно не хотелось снова испытать тот страх, от которого сердце замирает и становится трудно дышать. Когда мимо нас проходил этот мужчина, нахлобучив шляпу так, что впрямь половина лица была скрыта, я ощутила странную панику. Захотелось вдруг сорваться и куда-нибудь бежать. С трудом преодолев этот порыв, я вжалась в стену какого-то дома, притянув сына к себе как можно ближе, затаив дыхание, не шевелилась, пока мужчина не скрылся за поворотом. «Мам, ты думаешь, это Рауль?» — прошептал сын, испуганно взглянув на меня. «Не знаю, сынок, но предлагаю прямо сейчас выяснить, откуда и в какое время отправляются поезда», — в полголоса ответила, настороженно осматриваясь. Мы быстро пересекли соборную площадь, скрываясь за дверьми, приглянувшейся нам по дороге пекарни. Раздобыть информацию о месте отправки поездов не составило большого труда. Поболтав с хозяином пекарни, мы выяснили все. И место, и в каких населенных пунктах он останавливается, и в какие вагоны лучше не садиться. Стоимость билетов меня порадовала. Она была чуть больше, чем за проезд в почтовом дилижансе. А отправление 7 вагонов, такой небольшой состав ходил по единственной железной дороге страны Асмея, каждый день в 8 вечера, то есть через 2 часа. «Ну как, готов сегодня отправиться в путешествие на поезде?» «Сегодня?» — воскликнул сын, сверкая глазами в предвкушении нового приключения. «Абиса возьмем?» «Куда от него деться?» — хмыкнула, прожевав кусочек булочки. «Тогда вперед за билетами. Надеюсь, там есть камера хранения. И можно будет оставить эти мешки там и не таскаться с ними по всему городу». Камеры хранения были. А еще были свободные билеты в отдельное купе. В их стоимость также входил завтрак, обед и ужин, если твой путь длился более суток. Правда, пришлось немного доплатить, но это лучше, чем бегать по лавкам, закупая продукты в дорогу. Сдав на хранение багаж, мы отправились в гостиницу. Нужно забрать вещи, кота, попрощаться с портье и громко поделиться радостью о новом домике, который нам удалось снять в славном провинциальном городке Делюсе. Вдоволь пообщавшись со словоохотливой старушкой, которая скучала в холле, ожидая своего мужа, я не забыла рассказать Дриму, портье, план по покорению славного Делиуса. Надо отдать ему должное. Он выслушал меня, создав вид невероятной заинтересованности и искренней веры в мой успех. Через полчаса моего шумного выступления мы, наконец, ворвались в наш номер. Быстро скинули вещи в чемодан, спрятали кота и покинули гостиницу, петляя по улицам, путая следы неизвестным преследователям. Сыну было весело, мне не очень, но выбора нам не оставили. «Вылезай, Абис!» — шепотом произнес Джереми, вытаскивая кота из мешка, в котором его пришлось спрятать. «Пить будешь? Мря!» «Нам повезло, вагон почти пустой». С облегчением выдохнула, закончив заталкивать вещи. «Ты не голоден?» «Нет, мама, мы посмотрим наш вагон. А в другие комнаты можно заглянуть?» «По вагону пройдемся. В купе заглядывать не будем. Это неприлично. Да и они, скорее всего, ничем от нашего не отличаются. Давай дождемся, когда поезд отправится, и прогуляемся». Пообещала сыну, запихивая чемодан и мешки на верхнюю полку. «А в ресторан через час сходим. Проводник сказал, как раз подойдет время ужина». Прогулка по вагону вышла не слишком продолжительной, но очень интересной. Сыну нравилось буквально все, от кожаных сидений до маленьких лампочек на потолке. Я же любовалась прекрасной стариной. Плотные плюшевые шторы с бахромой, деревянные сиденья, обитые темно-коричневой кожей. Небольшой столик и лампа, которая теплым светом освещала маленькое купе, создавая уют. Запах кожи и неуловимый аромат ванили витали в воздухе, а непривычный смрад пота и перегара, которые сопровождали меня в плацкарте. Поход в ресторан тоже вышел очень занимательным для нас обоих. Перехода из вагона в вагон не было. Открыв дверь, мы сразу оказались в ресторане. Я с удивлением тут же захлопнула ее, чтобы снова распахнуть, но переход опять отсутствовал, хотя с улицы было видно, что вагоны разделены. Посчитав, что со стороны мы выглядим глупо, я решительно шагнула вперед, не став забивать себе голову этим загадочным явлением. «Мадам?» Тут же появился перед нами официант. Стоило нам только присесть за один из свободных столиков. Подал меню и принялся перечислять его не слишком большой ассортимент. И мы снова выбрали мясное рагу. На этот раз с овощами. 3 порции. Суп и 2 салата. На десерт нам предложили пирожное и ягодный мусс. «Вкусно!» — пробормотал сын, довольно улыбаясь, спустя час нашего неспешного ужина. До нашего побега из деревни ребенка нечасто баловали вкусностями. Я понимала, что те деньги, которые удалось выручить за салфетки с золотым шитьем, утекают словно вода, но не могла не порадовать Джереми. «Бери рагу и возвращайся, иначе Абис устроит в вагоне голодные песни». Вернувшись в купе, покормили кота, проводили его до туалета, Уж не знаю, как он там справился, но вышел вполне довольным. Заглянув в крохотную кабинку, следов не заметила. Подозрительно проводив взглядом важно вышагивающего по коридору кота, я задумчиво закрыла двери и отправилась следом. День был очень длинным, полным приключений и волнений. Поэтому спустя час уже спали, предварительно заперев двери на замок. На следующее утро мы покинули поезд, так и не доехав до станции, отмеченной у нас в билетах. Прогулявшись по небольшому городку, отметились в местной гостинице. Поболтали с кухаркой в кафе, где вкусно пообедали. Поблагодарили торговца колбас за подсказку и отправились снимать в аренду домик для проживания. Но, не дойдя до окраины города, завернули к зданию, где стояли почтовые дилижансы. И уже через 10 минут покинули славный город с незапоминающимся названием. Не знаю, может быть, я сошла с ума, и у меня мания преследования, но до столицы страны Асмия мы добирались в обход, путая следы, заехав в еще 4 провинциальных городка. Поздним вечером, когда на небе уже зажигались звезды, спустя 2 недели нашего пути, мы заселились в номер ничем не примечательной гостиницы в городе Вейла. Засыпая рядом с сыном и котом, я надеялась, что, наконец, наш путь завершился, и мы спокойно заживем на новом месте.